Глава 43. Артур. «Ты что творишь?» — раздается над моим ухом, и я медленно выползаю из сна. Сон, кстати, был офигенный. Мне снилось, что я лежу в гамаке под звездами, в моих объятиях коза, она показывает мне большую медведицу, а я... Я открываю глаза и зажмуриваюсь, потому что солнце светит очень ярко. Но потом на мое лицо падает тень, и я делаю вторую попытку проснуться. Арина, это она надо мной нависла, а я реально лежу в гамаке, на улице, возле беседки. Звезд на небе нет, но зато рядом со мной сопит спящая коза. Это был не сон. «Что происходит?» — спрашивает Арина. «Ничего. Почему ты спишь с девушкой Никиты?» «И я не сплю, то есть именно сплю. Это не то, что ты думаешь». Боже, какая пошлая и глупая фраза. Острое колено врезается мне в бок. Над ухом раздается недовольное сопение. Я поворачиваю голову и натыкаюсь на обалдевшие глаза Евы. «Что мы? Почему я?» Она смотрит на Арину, на меня. Ее щечки вспыхивают милым румянцем. Коза отчаянно бьет копытами, пытаясь выбраться из гамака и оттаптывая мои жизненно важные органы. «Да тише ты!» — бормочу я и прикрываюсь руками. «Так что тут происходит?» — снова спрашивает Арина. «Ничего», — хором произносим мы с Евой. И она, наконец, переворачивает гамак. Мы вместе валимся на траву и откатываемся друг от друга. Ева вскакивает и торопливо идет к дому, опустив голову. Да, ситуация неловкая, но не смертельная. Во-первых, тут только Арина, а не все семейство. И главное, не Никитос. Во-вторых, да пофиг. Пофиг на все. Все равно придется через все это проходить. Объяснения, обиды, возможно, даже вражда и ненависть. Я люблю Еву. Я понял это вчера ночью. И сегодня, при ярком и беспощадном солнечном свете, это понимание никуда не исчезло, потому что это правда, которую я уже давно от себя скрываю. И если у меня есть надежда на ответные чувства, а я уверен, что она есть, если бы Ева была влюблена в Никиту, она бы спала с ним, а не смотрела на звезды со мной. Раз у меня есть надежда, я найду точку опоры и переверну землю. «У тебя совсем крышу снесло?» — набрасывается на меня Арина. «Да в чем дело-то? Что ты на меня напала?» «А ты сам не понимаешь?» Мы вваливаемся в беседку. На столике стоит кофейник и чашка. Видно, Арина собралась тут выпить утренний кофе, но увидела нас с Евой. Я наливаю кофе в чашку и залпом выпиваю, обжигаюсь и мычу от боли. Арина смотрит на меня своим внимательным взглядом. «Рассказывай!» «Нечего рассказывать!» Мне не спалось, пришел посмотреть на звезды. Ева тоже мучилась от бессонницы и решила приземлиться в гамак. Мы изучали созвездия и, видимо, нечаянно уснули. И все? Нет, не все. Это была самая волшебная ночь в моей жизни. Ночь, после которой все пойдет по-другому. Но рассказывать об этом я пока не готов. Не думаю, что Никите нужно об этом знать, бормочет Арина. Это как Ева захочет. Никите придется пережить серьезное разочарование. Но такова жизнь. Трудности закаляют характер. Пришло время моему племяннику немного закалиться. Ева. Где ты была? Никита сидел на кровати. Взъерошенный, хмурый, как сонный воробей. Прогулялась, буркнула я, и застыла посреди комнаты. Я не знала, куда деваться. Мне хотелось спрятаться, убежать. Я умирала от неловкости и стыда. Я приехала на эту дачу с одним мужчиной, а ночь провела с другим. И пусть я просто спала, но я спала в его объятиях. И мне было хорошо. Просто волшебно. Это подло по отношению к Никите. Это, мягко говоря, некрасиво по отношению ко всем его родным. Нас с Артуром застукала Арина. Именно застукала. Я чувствовала себя преступницей. У меня до сих пор звучат в ушах ее слова. «Почему ты спишь с девушкой Никиты?» «Я девушка Никиты. Я сама влезла в эти отношения. Никто меня не заставлял. А теперь веду себя, как шлюха». «Мне кажется, тебя и ночью не было», — неуверенно пробормотал Никита. «Ты храпел», — выдала я. «Серьезно?» «Да, как трактор». «Извини, я иногда храплю, но только когда выпью, а пью я редко, так что не переживай, со мной вполне можно спать». «Я переживаю вовсе не из-за этого, и я не собираюсь с ним спать. Сейчас я четко понимаю, что этого никогда не будет. Это все было ошибкой с самого начала». «Иди ко мне», — произнес Никита и снова рухнул на подушке. «Поехали домой», — выпалила я. «Что? Сейчас 8 утра». «Мне нужно. Мне срочно нужно в город. Я вызову такси. Это будет очень дорого, но плевать. Я не могу здесь оставаться. Я не могу смотреть в глаза Арине и всем остальным. Наверняка она всем расскажет, что они все обо мне подумают». Я схватила свою сумку, забросила в нее телефон, висевший на зарядке, расческу, бальзам для губ, которые валялись на тумбочке. Вспомнила, что не умывалась, и почувствовала себя отвратительно несвежей. «Пофиг. Потерплю до дома». «Ева, что случилось?» Никита схватил меня за руку. «Я забыла, у меня завтра важный зачет, а я совсем не подготовилась. Я не хочу вылететь из института в начале первого курса». Это была откровенная дичь, но ничего лучше мне в тот момент не придумалось. И Никита знал, что я вру. Я видела это по его глазам. Знал, но не стал ни в чем обвинять. «Дай мне 5 минут», — произнес он, вскакивая. «Умоюсь, оденусь и поедем». «Правда?» — растерялась я. «Надо так надо», — улыбнулся он. «Он такой хороший, а я настоящая тварь. Я должна сказать ему, мы должны расстаться, очень подло с моей стороны, вот так водить его за нос». Мы с Никитой вышли на улицу и налетели на Артура. «Вы куда?» — спросил он. — «Уезжаем», — ответил Никита. — «Нет», — внезапно выдал Артур и обратился ко мне. — «Нам надо поговорить». — «Не надо», — пробормотала я. — «Не сейчас». Никита смотрел на Артура с подозрением. — «О чем это тебе надо поговорить с моей девушкой?»